что они искренне корпят над своими поэтическими таблицами, что приходят в диск за цезурами и перихиями. На самом деле девушки-поэтессы мечтают о том же, что она, о коротких романах-переглядках, о мгновенно возникающих флиртах, признаниях в любви и поцелуях, а стихи и прочее — только предлог для того, чтобы привлечь к себе мужское внимание, которое полностью должно принадлежать Лиле. Внутреннее для самой Лили ее положение было очень удобно. Она была влюблена одной большой любовью и многими маленькими. Большая любовь — это, конечно, мэтр, поэт, путешественник, георгиевский кавалер. Лили считала, что ее роман с мэтром протекает как должно. Изредка мэтр приглашал ее погулять, они доходили до Невы, затем шли вдоль набережной, мимо летнего сада, по Гагаринской, к Таврическому саду и оттуда на Надеждинскую. Он уже не молчал, как в тот раз, когда провожал ее впервые, рассказывал об Африке, о французских поэтах. Мэтр говорил о смерти, не о самой смерти, а о том, как кончается жизнь, что человек имеет право, несравненное право, самому выбирать свою смерть. И умру я не на постели при нотариусе и враче, а в какой-нибудь дикой щели, утонувшей в густом плюще. И что там дальше, после смерти? Чтоб войти не во всем открытый протестантский прибранный рай, а туда, где разбойник, мытарь и блудница крикнут «Вставай!» Николай Гумилев. Мэтр уверял, что знает, что доживет до 90 лет, и это совершенно точно. У поэтов есть предчувствие своей судьбы. Лили действительно находилась с ним в особенных отношениях, не отношениях учителя и послушной ученицы, как все остальные. Она и не была, как все, не писала стихов, не чертила таблиц, а была с ним кокетлива и мила, просто как с интересным мужчиной, что даже придавало ей очарование в его глазах. Он, не шутя, ею восхищался. Эта зеленоглазая своенравная девочка была кем-то очень правильно воспитана. Мужчине нужны широко открытые и восторженные глаза, мужчину нужно уметь слушать, зачарованно слушать, и она умела. Мэтр говорил, что каждый человек всегда имеет свой истинный возраст, не паспортный, не биологический, один и тот же вечный возраст на всю жизнь. Ему самому он считал 13 лет, а Лиле всегда будет 15. Она всегда будет цветущая весна, а он рядом с ней мальчик. Заблудился навеки в слепых переходах пространств и времен. Некрасив и тонок, полюбивший только сумрак рощ, лист опавший, колдовской ребенок, словом останавливавший дождь. Ей было невыразимо приятно, что знаменитый поэт, храбрец, георгиевский кавалер рядом с ней, с этим ее нарочито наивным бантом в волосах, мальчик. Подумать только, он мальчик, а она взрослая, цветущая весна. «Нет, если вам 13, то мне 10», — заспорила Лиля из чувства противоречия. На самом деле, 10-летняя она была совершенно такая же, как сейчас, читала книжки из запрещенного шкафа, мечтала о любви и все про себя знала. Знала, что ей, Лиле, предназначено что-то необыкновенное. И неважно, как теперь ее имя, она здесь, на земле, не просто так. Возможно, что и для мэтра. Он был очень мужчина, настоящий мужчина, с настоящим мужским вкусом к жизни. Путешествия, войны, стихи. И стихи его были мужественные, взволнованные, как удар, как приглашение к любви. Порой из него выглядывал робкий мальчик, пытающийся скрыть свою робость, быть храбрым, но это и было настоящим знаком мужественности. Мэтр прочитал ей бездну стихов, своих и чужих, однажды сказал, что заведет альбом «Лили» и будет вписывать туда все стихи, посвященные ей. Больше об этом разговора не было, но подошла неслышной походкой, посмотрела на меня любовь, отравила взглядом и дыханием, и ушла в белый май,